Вы такой интересный, такой загадочный. У вас очень нестандартный ход мысли. В чем ваш секрет? Я ебанутый. Был друг детства лучший, Коля Калюня, да просто Калён. Вместе в ногу со мной идущий, много пройдено было дорог, много было выпито бутылок, много выкурено сигарет. Судьба не давала предпосылок, а вот год как Колича уж нет. Нет, не умер и не спился, место жительства не изменял, просто взял дурак и женился, а потом навсегда пропал. Коля бухнёт, а вы не сегодня. Да Коля бульон, прости, не могу. Вот он, чую, попал в преисподнюю. Друг мой лучший попал в беду. За двоих я пью водку закуской, за двоих я снимаю бледей, за двоих мне сегодня грустно, за двоих хожу на хоккей. Как представлю, сжимается сердце, а вот вдруг она его бьет, а никуда он не может деться. Как же жалко дружка моего. Нет, не умер и не спился, место жительства не изменял. Чем он думал, зачем женился, первый Коля совсем пропал. Нет, не умер и не спился, место жительства не изменял, просто взял дурак и женился, а потом навсегда пропал.